Менто обзавелся и неплохим помощником. Лаборант Помпео, ранее работавший фотокопировщиком на военных заводах Ансальда, по-прежнему входил в подпольный антифашистский комитет на заводе и мог получать от рабочих информацию о тонкостях секретных технологий. Задачи агентурной сети Скарбека облегчались тем, что Овра в те годы больше уделяла внимание анархистским группировкам, способным организовать покушение на Дуче, нежели коммунистическим ячейкам, ворующим производственные секреты. Несмотря на то, что Скарбек находился в Италии, а не в СССР, 1937 год стал для него роковым. 9 мая он был арестован итальянской полицией, 25 ноября того же года приговорен особым трибуналом в Риме к 30 годам заключения. Наказание отбывал в тюремной одиночке на средиземноморском острове Сан-Стефано, том самом, куда в 1941 году перевели Иманевича. За выполнение специального задания, по-видимому, связанного с гражданской войной в Испании, батальонный комиссар Скарбек указом ЦИК СССР, не подлежащим оглашению, 17 июля 1937 года награжден орденом Красного Знамени. Этим же указом и тем же орденом награжден и работавший с ним в Италии полковник Георгий Григорьев, а спустя ровно год, день в день, Бенедикт, так в приказе Абрамович Скарбек, увольняется из рядов Красной Армии. 9 сентября 1943 года американские десантники освободили остров и заключенных, которые были переправлены в столицу Сицилии Палермо. Десантная группа была непростая, а подчинялась Г-3, отделению военной контрразведки армии Соединенных Штатов Америки по поддержанию общественного порядка на освобожденных территориях. Американский офицер предложил привлекшему его внимание заключенным работать с ними, на что скромный коммерсант выразил недоумение, чем же он может быть им полезен, и сообщил освободителям о своем желании выехать в Швейцарию, куда после его ареста уехали его жена и сын. Палермо Скарбек добывал себе хлеб насущный тем, что учил польскому и итальянскому языку двух американских офицеров. В январе 1944 года он перебрался в Неаполь и через итальянских коммунистов, в частности известного впоследствии деятеля ИКП Эудженио Реали, установил связь с советской военной разведкой. Через 3 месяца в апреле он вылетел на самолете в Югославию, чтобы оттуда перебраться домой. Но началось последнее, 7-е немецкое наступление против Народно-освободительной армии Югославии, задержавшее отправку. И только 9 сентября 1944 года он вылетел на самолете в Москву. На Внуковском аэродроме Скарбека встретили сотрудники НКГБ и припроводили, нет, не в санатории, как положено вернувшемуся с холода разведчику, а в уже ставшее привычным обиталище камеру следственного изолятора. 28 февраля победного 1945 года ОСО при НКВД осудила бывшего узника итальянских тюрем к 5 годам лагерей по статье 7.35 Уголовного кодекса РСФСР. Указ Президиума Верховного Совета СССР об амнистии, вышедший 8 июля того же года, дал основание снизить срок до 3,5 лет. И 9 августа 1000